Глава 10. «Не понимаю, о чем ты? Ты уже третий раз прилетаешь сюда, мы проверили. Могу я с любовником встретиться?» «Где же он?» «Активация глушилки. Отключить режим мимикрии». «Здесь», — ответил я за нее и врезал ему рукояткой клинка по затылку. Двое находящихся рядом с ним даже не успели понять, что уже мертвы. Третий быстро составил им компанию. Только пятый успел поднять винтовку и выстрелить. Но я метнул клинок в него, и клинок его проткнул насквозь. Он упал на спину, и когда я подошел к нему, он был еще жив и пытался дотянуться до выпавшей из рук винтовки. «Ты кто такой?» — сказал он, когда я ногой откинул винтовку от него. «Здесь вопросы задаю я. Кто вы такие?» «Да пошел ты!» «Святоши они!» — ответила за него агент. «Сдохни, тварь!» Он выхватил ручной бластер у другого святоши, лежащего рядом с ним, и хотел выстрелить меня. Но чего-то подобного я ожидал, и мой второй клинок прикончил его раньше. «Что значит святоши?» Достал клинки из него, стряхнул и вернул в ножны. «Они называют себя святым орденом блюстителей света». «Почему ты так решила?» «Посмотри на лоб. Наколка какая-то. Это у них знак святого ордена. Они выжигают его всем в ордене». «Выжигают?» «Да, это вроде клейма у них». «Что им было нужно?» «Ты же слышал!» «Слышал, что они прилетели за тобой, но как они узнали, что ты была здесь три раза?» «Откуда я знаю?» «Скоро мы это выясним». «У кого? У них?» «У их главного. Я специально оставил его в живых». «Нам нужно улетать отсюда. И чем быстрее, тем лучше». «Зачем?» «Думаешь, они не успели своим передать?» «Скоро сюда прилетит целая толпа». «Я так не думаю». «Почему?» «Попробуй вызвать сеть». «Нет сети». «Вот видишь? Так что спешить нам некуда». «Их все равно будут искать». «Пускай ищут. Место здесь глухое, и у нас есть отличная возможность поговорить спокойно». «Не стоит. Нам лучше улететь отсюда». «Расскажи мне лучше об этом ордене». «Орден как орден. Они прилетели сюда вместе с остальными и стали заниматься своими делами». «Никого не трогали, жили тихо, мирно. Подумаешь, иногда переманивали в свой орден разумных». «От кого переманивали?» «Из корпораций, особенно рабов». «Зачем им рабы?» «Они освобождали их и заставляли служить ордену». «Корпорациям это не нравилось?» «Конечно. Кому это может понравиться?» «Тогда что произошло?» «Не знаю. В один день они как с цепи сорвались. Напали на корпорацию Галеда». «Расправились там со всеми, после чего напали на Терзи. И тоже расправились со всеми». «Чем занимались эти корпорации?» «Делали препараты для химии, но по большей части делали легальную дурь». «Очень интересно. А чем занимаются святоши? Чем они на жизнь зарабатывают?» «Этим же самым. У них свои фермы и свое производство». Мне вспомнился фермер, с которым я разговаривал. У него тоже на лбу было клеймо на лбу, как у этих. Теперь я понял, почему он мне не понравился. Получается, что они избавились от конкурентов? Святоши? Да они сами сидят на этой дуре. Видимо, не все. Здесь присутствовал точный расчет. Что дальше случилось? Дальше оставшиеся пять корпораций стали обороняться от них. Но святош было слишком много. Несколько дней шли бои... И святошам удалось уничтожить еще две корпорации. Сейчас осталось три корпорации. Они объединились и сообща держат оборону от них. Многое стало понятно. Тебя не смущают они? Она показала на убитых. Нет, не отвлекайся. Что дальше было? Ничего. У святош не хватает сил расправиться с остальными корпорациями. Но сейчас все фермы на спутнике работают на них. Ты как здесь оказалась? «Работала на корпорацию Атерзи. Ты ведь сказала, что их всех убили». «Почти всех. Мне повезло». «Понятно. Что произошло с тобой после этого?» «Заставляют работать на орден». «Почему они за тобой следили?» «Думаешь, просто вырваться из дабы?» «Пришлось каждый раз что-то придумывать». «У тебя же глайдер». «Села и полетела. Какие проблемы?» «Во-первых, он не мой». «Во-вторых, попробуй просто так вылететь оттуда». «Стреляют?» «Собьют и не спросят». «Не понял, а чей глайдер?» «Раньше корпорацией было, сейчас святош». «Не любишь ты святош». Ты не видел, сколько разумных они в Дабе расстреляли просто так? Они бы и меня сейчас расстреляли, если бы ты не вмешался. Недолго им осталось. Что это значит? Это значит, что скоро они все отправятся на встречу со своим богом. И у нас мало времени. Поэтому давай вернемся к нашим баранам. Каким баранам? К нашему заданию. Рассказывай, что знаешь по нему. Мне мало что удалось узнать. Была сделка одного торговца здесь с посредником. Это я знаю. Кто и с кем встречался, мне известно, а также где происходила сделка. Что там произошло, я не знаю. Но именно в это время напали святоши на корпорации. Причем здесь святоши? Мне удалось узнать, что криокапсулы у них. Где конкретно знаешь? Конкретно не знаю. Что они с ними сделали и кто в них находится? Этого я не знаю. Святоши не могли разморозить их содержимое? Все возможно. От них можно ожидать что угодно. Ты была на месте встречи? Нет, зачем? Я и так узнала, что все мертвы, а криокапсулу святош. Это точная информация? Да. Откуда? Знакомый видел тела погибших. Что стало с телами? Сейчас не знаю, что они с телами делают. А вообще у них принято кремировать тела умерших. Можно это как-то выяснить? Думаю, можно, но тебе туда не попасть. Посмотрим. Вижу, что ты пришел в себя. Вставай! Не дело святоши в ногах валяться. Он нехотя повернул голову и посмотрел на меня. Потом на погибших. Ты кто такой? Спросил меня, повернулся и сел. Можешь называть меня Тень. Хотя для тебя будет правильнее господин Тень. Ты знаешь, что ты покойник? Мы найдем тебя, где бы ты ни спрятался. А почему ты решил, что я собираюсь прятаться? Вот я стою рядом с тобой. Давай, попробуй, убей меня. Он встал и неожиданно прыгнул на меня. Поймал его одной рукой за шею. Подержал в воздухе немного, придушил и, рассматривая татуировку на лбу, и одарил ехидной улыбкой. Какой забавный святоша мне попался. Гори в аду, тварь! Он выхватил нож, который я не обнаружил, когда его осматривал, и попытался им меня ударить. Пришлось его отбросить. Он отлетел к стене и хорошо приложился головой об нее, но остался в сознании. Когда-нибудь я там побываю, но вначале отправлю туда всю вашу секту. Разрушитель! То ли сказал, то ли спросил он. Подошел и подобрал нож, который выпал у него из руки. При этом в его глазах я заметил и почувствовал страх. «Что, не рад меня видеть?» «Ты все равно сдохнешь. Мы отправим тебя в ад». «Вначале ты ответишь на мои вопросы, и не советую мне врать». «Учти, я умею делать очень больно, и ты будешь меня упрашивать о смерти». «Да пошел ты!» Он что-то вытащил из небольшого кармана и попытался отправить в рот, но ударом ноги я выбил это у него из руки. «Я предупреждал тебя. Не стоит делать глупости. Ты мне все равно все расскажешь. Еще раз попытаешься что-то сделать, и я начну делать больно». «Что тебе нужно?» «Вижу, что разум стал просыпаться в тебе». «Как вы ее нашли?» «По глайдеру». «Зачем искали?» «Она постоянно совала нос в наши дела. И нам приказали проверить, куда она полетела». «Кто приказал?» «Магистр». «Что ты знаешь о встрече за городом, состоявшейся неделю назад, на которой вы захватили две криокапсулы?» «Ничего, меня там не было». «Слышал что-то об этом?» «Нет». «Кто об этом может что-то знать?» «Кто-то из магистров». «Как найти этих магистров?» «В обители». «В обители? Ты знаешь, где находится их обитель?» — спросил агента. «Конечно». «Можешь спросить его, о чем хочешь». «Он тупой фанатик. О чем его можно спрашивать?» Она посмотрела на него с презрением и ненавистью. «Он твой. Можешь делать с ним все, что заблагорассудится». Два выстрела из бластера стали ответом. После чего она сказала: «Нам пора улетать отсюда. Твой глайдер отслеживается. Куда ты собралась лететь?» «Кстати, как к тебе обращаться?» «Зара, к тебе». «Можешь и Риком называть». «Зара, собери у них все ценное, что можно продать, а я пока глайдером займусь». «Продать вряд ли получится. Почти все торговые лавки в Даве закрыты». «Все равно. Собери и подбери одежду на меня и себе тоже. Хотя все эти святоши какие-то мелкие». «Как скажешь». «Коды доступа от глайдера передай». «Держи». Пришлось повозиться с глайдером. Думал, на нем установлен маяк, а оказалось, что он просто подключен к местной сети, и через нее выясняется ее местоположение. «Что у тебя?» — спросила она, когда сложила почти все их вещи в багажное отделение глайдера, себе оставив только винтовку. «Ты ей пользоваться умеешь?» «Умею». «Сильно в этом сомневаюсь. Ты, главное, меня не подстрели». «Не переживай, не подстрелю. Что с глайдером?» «Порядок». «Почти закончил. Маяка, судя по всему, нет. Они отслеживают по местной сети. Что будем делать?» «Ждать, пока я закончу. Они скоро появятся здесь». «Появятся, присоединятся к этим». «Они тебя совсем не беспокоят?» «Нет, я ведь разрушитель. Кстати, а кто это?» «Точно не знаю. Вроде как их пророк предсказал, что придет разрушитель, и они должны будут его уничтожить». «У них пророк есть?» «Не обращай внимания. Это какой-нибудь обдолбанный шизик, возомнивший себя местным пророком. Наплел им что-то после очередной дозы гари. Они после дозы гари через одного становятся пророками». «Понятно. Слушай, а почему местная сеть такая странная?» «Ты заходил?» «Нет». «Она принадлежит им». «Что значит принадлежит?» «Раньше она принадлежала 5 корпорациям, и они совместно контролировали сеть. Сейчас все перешло в управление Святошем. Вначале они отключили глобальную сеть, а потом завалили всю местную сеть своей религиозной ахинеей. По-моему, из них Святоши, как из меня, ангел во плоти». «Не похож ты совсем на ангела», — сказала она и посмотрела на убитых. «А я о чем?» «Везде присутствует четкий и выверенный расчет. На что-то у них пошло не так. Вопрос — что?» «О чем ты?» «Сюда летит целая армия наемников. Думаю, что через несколько дней ни одного святоши здесь не останется. Поэтому они где-то просчитались». «Им еще высадиться нужно. Наверху серьезная охрана. Наверху идет бой. И скоро эскадры охраны не станет. У нас мало времени. Нужно захватить капсулы до их прилета». «Зачем?» «Они уничтожат святоши, мы их заберем». «Боюсь, ты плохо знаешь, как действуют наемники. После них нечего забирать будет. Останутся одни развалины». «Бомбить будут?» «Нет. Тогда бы не стали набирать столько наемников. Скажи мне, как ты получала инструкции и узнала о времени и месте встречи? Глобальная сеть ведь отключена». «Не знаю. Мне пришло сообщение по местной сети». «От кого?» «Не знаю его. Думаю, он залетный торговец. Он прислал сообщение, в нем указывалось, где и когда. А также говорилось, что пришлют спецподразделение». «В этом они не соврали». «Сейчас верю». «Давно ты работаешь на разведку?» «Какую разведку?» «Понятно. Значит, и здесь соврали». «В чем соврали?» «В том, что будет агент, а подсунули дилетанта». «А ты давно работаешь?» «Я ни на кого не работаю. Мне предложили сделку, и я согласился, но, как обычно, обманули. Чувствую, что я сильно продешевил». «Ладно, сочтемся». «Много продешевил? Думаешь, меня кредо интересует?» «Нет, конечно». «Тогда что?» «Информация, Зара. Будем считать, что счет 2-1 в их пользу, но я его точно сравняю». «Не поняла, что за счет?» «Да это между нами, не обращай внимания. Скажи, а они что, пускают торговцев на планету?» «Конечно, пускают. Им ведь многое нужно. Только не планету, а спутник планеты. Из космодрома в Дабу святоши сейчас никого не выпускают. Поэтому он и передал сообщение по сети. Он сделал большую глупость и засветил тебя. После этого они стали наблюдать за тобой и хотели захватить того, кто прилетит навстречу с тобой. Держи специальную программу. Запусти ее на нейросети. Скинешь мне, что она выдаст». «Что это за программа?» «Антивирус». «Разве бывают вирусы в нейросетях?» «Конечно». «Запустила? Что-то делает. Что с глайдером?» «Порядок, можно лететь». «Тогда полетели. Садись за управление». «Почему я? Ты что, не умеешь?» «Потому что ты местный и знаешь, куда лететь». «Вот только я не знаю, куда сейчас лететь». «Летим туда, где можно спрятаться, и тебя не будут искать. Нужно отдохнуть и подумать, как дальше действовать». «Что говорить, если остановят?» «Говори, что внучатый племянник прилетел погостить». «Я так и поняла». «Закончила твоя программа работать, вот что выдала. Она мне, кстати, удалила подключение к сети». «Значит, там вирус сидел». «Как у них все примитивно. Сеть не подключай, а то снова заразишь нейросеть. Поняла. Мы быстро взлетели. Заре совсем не хотелось здесь оставаться. До Дабы лететь оказалось совсем немного. Перед городом Зара максимально снизилась и отключила освещение. Нас не заметили или проигнорировали. Как только появилась по сторонам первая дома, Зара подняла глайдер и включила освещение. Сам я отключил глушилку. Кажется, проскочили. Спят святоши. Очень может быть. Знаешь, я думала спрятаться на бывшей корпоративной фабрике, но они, скорее всего, там сменили все коды доступа, и нам туда не попасть. Святоши знают, что ты там работала? Конечно. Тогда это плохой вариант. Тебя там будут искать в первую очередь. Куда тогда? Домой нельзя? Полетели в лавку торговца оружием, который проводил сделку. Нам туда не попасть. Это не твоя проблема. Летим. Как скажешь. Но там опасный район, и их там много. В лавке есть запасный выход? Не знаю. Постарайся подлететь к нему, если есть. Не уверена, что он там есть. Лавка оказалась почти в самом центре города, и по дороге мы встретили несколько глайдеров «Святош». Но они не обращали на нас никакого внимания. Зара посадила глайдер во дворе многоэтажки. Большинство окон не были темными, только в нескольких горел свет. «Где дверь?» «Думаю, вот это». Она показала на небольшую дверь, ведущую вниз. «Точно это?» «Не знаю, я у него в лавке никогда не была. Поспеши. Скоро станет светлее, нас заметят и могут сообщить святошам». «Уже приступаю». Достал планшет и поискал доступные искины. Откликнулось сразу три искина. Все три были торговыми лавками. Пришлось разбираться, какой мне нужен. «Ну что у тебя?» — спросила она нетерпеливо, когда я отвлекся от планшета. «Порядок ломается. Долго?» «Всегда по-разному». «Значит, ты еще и Райкер. Представляю, сколько стоят твои услуги». «Я уже сказал, что ни на кого не работаю. Слушай, а почему нет света в окнах?» «Ночь, сейчас многие спят. Скоро станет светлее, и разные торговцы и владельцы мастерских полетят на работу. Потом и остальные начнут выползать из щели, где прятались». «Они что, работают?» «Работают, но далеко не все. Большинство предпочитают отсидеться дома». «Разумный подход». Пришлось повозиться с искином магазина, и вскоре мы оказались внутри. Вот только когда мы оказались внутри, нас ожидал сюрприз. Оказалось, что лавка вскрыта, и из нее все вынесено. Свет здесь не включался. «Здесь кто-то побывал до нас», — сказал Заря, осветив пустой склад. «Святоши все вынесли». «Очень на это похоже. Больше некому». «Пип!» — тихонько пискнул биосканер на руке. Одновременно с ним я выдернул игольник из кобуры. «Что случилось?» — спросила Зара. «Мы здесь не одни». «Оставайся на месте». И погасил прожектор из скафандра. Тихо подкрался к выходу в торговый зал. Там нас кто-то поджидал. Рывок, и бластер у противника вылетает из руки, а от моего удара он оказывается на полу. Включил прожектор из скафандра и подобрал выпавший бластер, после чего подсветил того, кто прятался здесь, и снял с него маску. «Надо же, кто у нас здесь прячется?» «Кто там у тебя?» — осторожно спросила Зара. «Покойник». «Не поняла. Какой покойник?»